Вязать узлы и бежать на вокзал слишком волнительно. Покатаемся, поглядим со стороны. Неужто ничего не понятно? Я в отчаянии глядел на батю. Смотрит он когда-нибудь на людей? Понимает, что здесь закрутилось? Знает хотя бы, кто тут живет? Но вряд ли. Ну, сходи, в виде исключения. Я продолжал улыбаться. Я абсолютно тут никого не знаю. Высокомерно проскрипел он. Молодец. Хорошо устроился. Это только мне выпало такое несчастье всех знать. И правда, пап, ты чего придумал? Я вам капусту привезла. Настя вытащила из рюкзака качанчик. Сварю вам сейчас отличные щи. Наливайте, мама, щев. Я привел товарищ щев, задумчиво произнес батя и удалился. А ты чего? Работай, уставилась на меня дочурка. Работать я скоро буду на том свете. Неужели трудно тебе покататься со мной на лодке? Папа, обиженно пробасила она. Я только что закончила тяжелый перевод. И тут звонит мать. Я еду в больницу. Хоть немножко отдохнуть на даче, а ты устраиваешь непонятные скандалы. Нет, не объяснишь. А если я сам схожу за веслами? Я заулыбался. Тогда поплывем, а? Воскликнул я бодро. Весело подпрыгивая, я обогнул палисадники, развязно вошел во двор к Савве. «Эй, хозяин!» — небрежно окликнул я. «Какая, господи, мука! Похоже, нет хозяина». На крыльцо, зевая и почесываясь, вышла толстая Маринка, жена Саввы. Анчар, дремлющий в конуре, наконец проснулся и тихо зарычал. «Чего надо?» — зевнула она. «Хозяин дома?» «Нажрался, спит». «Отпуск у него. А чего надо?» «А весла нельзя взять. Покататься решили». «Что? Нонка, что ли, приехала?» Подпрыгнув радостно, как девчонка, она повернулась к нашей усадьбе. «Да нет, дочка». «А-а-а!» — равнодушно проговорила она, снова вонзая пальцы в пышные пряди, мелко почесываясь. «Ну, возьми!» — кивнула она в сторону сарая и, стукнув дверью, ушла. Дорога в сарай лежала, между прочим, мимо анчара. Это уж мелочь по сравнению со всем остальным. Мы плыли молча, только хлюпали весла. Настя на корме обиженно курила. Не любит, когда ее что-то заставляют делать. А что это для ее спасения, ей не объяснишь. Батя своими темными очками глядел в никуда, тоже был недоволен. Это бессмысленное катание. В разгар рабочего дня никак не укладывалось в его научную концепцию. Один я тут такой, любитель художественной гребли. День, в отличие от предыдущего, святого Мефодия, был легкий, солнечный и ясный. Много Мефодий на себя брал. Обещал, что все дни будут на него похожие. Обманул, хотя в каком-то смысле похожим оказался. Вода была чистая, прозрачная. В золотой сетке от волн качались водоросли, сверкали рыбки. Я глядел на дальний берег озера с прекрасным песчаным склоном, обрывающимся вниз от корней сосен. Шикарное место! Счастье, казалось, поселилось там навсегда. Оттуда несли звонкие плески, радостные крики, веселый собачий лай. Как же это люди так счастливо живут? Как-то получается. Я ж за поллета ни разу не искупался. Землю рою на берегу, какое уж там беззаботное плескание. Тем более. Все же на том мосту, где я впервые увидал приехавшего к нам отчу, стоял знакомый черный броневичок с фиолетовыми кляксами. Боевая колесница Хасана. Пожаловали. И та же простодушная почтальонша указывала им путь. «Ну, долго еще?» — проскрипел отец. «Может, хватит?» Он, как всегда, оценивает ситуацию блестяще. Но мне тоже надоело изображать гуляку. «Хотите, так поехали!» — пожал плечом я. «Будь что будет. Зато от скольких проблем я сразу избавлюсь». Мы причалили. «Отнеси весла», — сказал я бате. «А ты ему помоги», — указал я Насте на весла. «Теперь я могу командовать. Надо хотя бы появиться чуть раньше их, взять на себя удары. Настя с батей тут ни при чем. Хотя батя, конечно, при чем». Но он, как всегда, не в курсе. Я разъявился. Это хорошо. Отче мотался по усадьбе, видно, в нетерпении, но пока еще один. Заждался, недолго осталось, но пока я ему скажу. «Что тебе здесь надо?» — придвинувшись к отче, заговорил я. «Мало тебе, что ты нас там ограбил. Приехал сюда? Не стыдно тебе? Вот тут девушка приехала. Ее тоже грабить будешь? Сука ты, отче, а не мужик!» Глаза отче почему-то бегали. Он как-то не очень внимательно слушал меня. О чем, интересно, он думает? Не обо мне? «Эй, ты! Толстый!» — окликнули меня. Я обернулся. У ограды стояла старуха с косой. «Все как положено. Там чернявые кличут тебя». «Все правильно. Пускай кличут. Навстречу я им не побегу». Но они уже съезжали по переулку. Протяжный, скучный скрип затормозили у калитки. Выходит, старые знакомые. Седой, изможденный, видно, главный у них. Второй — сизый, бритый череп, борода до бровей. И маленький, но важный Хасан. Давно не виделись. Не может, видно, без очей. Друзья встречаются вновь. И тут же в калитку вошли батя и Настя. О, Господи, не могли погулять. «Уходи!» — крикнул я дочери. «В лес!» «Не хочу, папа!» Вся ее злость почему-то на мне сосредоточилась. «Я кругом виноват!» Батя поглядел на гостей вроде внимательно, но, разумеется, не признал. Понял, что нечто неприятное, не более того. Решил, видимо, что это литературные критики. Тоже не радость. «Держись, казак, атаманом будешь!» Проговорил он довольно холодно и удалился. Гости подошли вплотную ко мне. Отче почему-то куда-то скрылся. В гараже? Странное восточное гостеприимство. «Ты кто?» — спросил меня седой и изможденный. «Странно. Могли бы предварительно изучить фотографию, чтоб ненароком не пришить постороннего. Или им все равно? Потом мы вроде бы как виделись на батиной хате. Обидно как-то». «Да, это алкаш местный», — отмахнулся Хасан. «Еще более странно. 7 месяцев у нас прожил, 6 из них не платил, а лица не запомнил. Что-то здесь творилось не то». Я почувствовал вдруг, что у меня закружилась голова, и я не понимаю уже, уперся ладошкой в стену или в землю.